Выводы. Первое. На конкурентном рынке фактора производства спрос на него определяется предельным доходом продукта данного производственного фактора, то есть произведением предельного дохода фирмы и предельного продукта данного фактора. Второе. Фирма на конкурентном рынке рабочей силы будет нанимать рабочих до тех пор, пока предельный продукт труда не станет равным ставке зарплаты. Это аналогично условию максимизации прибыли при выпуске продукции, когда производство увеличивается до уровня, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Третье. Рыночный спрос на фактор производства представляет собой подчленную сумму спросов на этот фактор всех отраслей. Отраслевой спрос, однако, не является суммой спросов всех фирм. Определяя отраслевой спрос, необходимо учитывать, что рыночная цена продукта изменяется в результате изменения цены фактора производства. Четвертое. Когда рынки факторов производства конкурентны, покупатель фактора предполагает, что его приобретение никак не повлияет на цену фактора. В итоге, кривые предельных и средних затрат, с которыми сталкиваются фирмы, идеально эластичны. Пятое. Кривые рыночного предложения такого фактора, как рабочая сила, не обязательно должны иметь наклон вверх. Кривая предложения труда с наклоном вниз может получиться, если эффект дохода, связанный с более высокой ставкой зарплаты, спросом пользуется досуг, так как он является обычным товаром, больше, чем эффект замещения. Спрос на досуг меньше, так как цена досуга поднялась. Страница 398. Шестое. Экономическая рента представляет собой разницу между расходами на факторы производства и минимальной платой, которая необходима для найма этих факторов. На рынке рабочей силы прибыль измеряется площадью ниже уровня зарплаты и выше кривой предельных расходов. Седьмое. Когда покупатель фактора производства обладает монопсонической властью, кривая предельных расходов лежит выше кривой средних расходов. Это означает, что монопсонист должен заплатить более высокую цену, чтобы привлечь большое количество фактора производства. Восьмое. Профсоюзы представляют собой важный пример того случая, когда продавцы фактора производства обладают монопольной властью. Если продавец фактора – монополист, он выбирает точку на кривой предельного дохода продукта, который наилучшим образом реализует его цель. Для профсоюзов максимизация занятости, совокупные временные прибыли и совокупные зарплаты представляют собой три вероятные цели. Девятое. Когда монополист-профсоюз ведет переговоры с монопсонистом-нанимателем, ставка зарплаты зависит от природы процесса переговоров. Нет оснований, однако, полагать, что две силы будут взаимодействовать таким образом, что будет достигнут конкурентный выпуск продукции.